«Простите, что заставил вас забираться в такую даль», — сказал мужчина. В его манере говорить ощущалась некая странность, словно он привык всю жизнь выступать перед неопределенным числом собеседников, и при этом как можно убедительней. «Но по ряду причин я не мог отлучиться, поэтому и пришлось специально пригласить вас сюда». «Ничего страшного», — ответил Тенго, вручая визитку. «Меня зовут Эбисуно», — представился хозяин. «Визитки, к сожалению, нет». «Господин Эбисуно?» — повторил Тенго. «Но все зовут меня просто сенсеем, даже собственная дочь. Уж не знаю, почему». «А как пишется ваша фамилия?» «Фамилия редкая. Эри, напиши, будь добра». Фукаэри, кивнув, достал из кармана блокнот и шариковой ручкой старательно вывела на странице два иероглифа. Писала она так, словно царапала гвоздем по кирпичу. Результат выглядел примерно так же. «На английский это можно перевести как «Field of Savages» — «Поле дикарей», — растолковал сенсей. По губам его пробежала легкая улыбка. «Когда я изучал историю мировых цивилизаций, это имя подходило мне на все 100. Впрочем, те исследования остались в прошлом. Теперь я занимаюсь совсем другими вещами и осваиваю поля совсем других дикарей». Действительно редкая фамилия. И все же Тенго она показалась знакомой. В конце 60-х некий Эбисуно выпустил несколько научно-популярных книг, снискавших признание публики. О чем были книги, Тенго уже и не помнил. В памяти осталось только имя автора, которое довольно скоро все почему-то забыли. «Мне кажется, я вас слышал», — сказал он, наморщив лоб. «Вполне возможно», — отозвался сенсей, глядя куда-то вдаль, будто речь шла о человеке, которого здесь нет. «Но это давняя история». Тенго ощутил, как сидевшая рядом Фукаэри еле слышно вздохнула. Очень медленно и глубоко. «Господин Тенго Кавана», — прочел сенсей иероглифы на визитке. «Совершенно верно», — кивнул Тенго. «В институте изучал математику, сейчас преподаешь в колледже для абитуриентов», — продолжил хозяин. «А в свободное время пишешь прозу. Так, по крайней мере, мне рассказала Эри. Я ее правильно понял?» «Да, все верно», — подтвердил Тенго. «При этом ни на писателя, ни на математика не похож». Тенго неловко усмехнулся. «Мне все это говорят. Может, из-за телосложения?» «Я не имел в виду ничего плохого», — сказал сенсей и поправил пальцем дужку очков на переносице. «Если человек не выглядит тем, кто он есть, он просто еще не принял отведенную ему форму». «Очень лестно от вас это слышать, но писатель из меня еще никакой. Можно сказать, только пробую перо». «Пробуешь перо?» «Проверяю себя в тестовом режиме». «Вот как», — отозвался сенсей и легонько потер ладони. Похоже, он только теперь заметил, как холодно в комнате. «Насколько я понял со слов Эри, ты собрался переделать ее текст в законченное произведение и подать на соискание литературной премии. Иначе говоря, продать ее как писателя. Я правильно формулирую?» Тенго выдержал паузу, осторожно подбирая слова. «Ну, в общем, да. Эту идею предложил господин Камацу, редактор журнала. Хотя лично я не уверен, удастся его план или нет. Я не могу оценить, насколько это корректно с морально-этической точки зрения. Моя задача в данном проекте — переработать текст под названием «Воздушный кокон». Я просто технолог. За все остальное отвечает господин Камацу». С полминуты сенсей сосредоточенно о чем-то думал. Казалось, если прислушаться, в звенящей тишине комнаты можно различить, как напряженно работает его голова. «То есть придумал все это редактор Камацу, а ты — простой исполнитель», — уточнил он наконец. «Именно так». «Как ты понимаешь, я по натуре ученый и литературой особенно не интересуюсь», — продолжил сенсей. «Но в том, что ты рассказал, я чувствую какой-то подвох. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — кивнул Тенго. «Я и сам так чувствую». Сенсей нахмурился. «И все-таки активно участвуешь в этой затее?» «Не слишком активно, но участвую». «Почему?» «Именно этот вопрос я задаю себе вот уже целую неделю», — признался Тенго. Сенсей и Фукаэри явно ждали, что дальше. «Мои физиология, инстинкты и здравый смысл», — продолжил Тенго, — «требуют, чтобы я как можно скорее отполз от этого проекта куда подальше. По жизни я человек рациональный и осторожный. Азартных игр не люблю, за острыми ощущениями не гоняюсь. Пожалуй, меня и смельчаком-то не назовешь. И только на сей раз, когда господин Камацу предложил мне участвовать в его авантюре, я не смог сказать «нет». Причина здесь только одна. А именно, воздушный кокон зацепил меня за живое. Заведи господин Камацу речь о любом другом произведении, я отказался бы, не задумываясь. Довольно долго сенсей разглядывал Тенго, словно диковинную зверушку. «Иными словами», — резюмировал он наконец, — «сама афера тебе до лампочки, но крайне интересно работать над произведением, так?» «Именно так», — подтвердил Тенго. «Крайне интересно, это еще слабо сказано. Я просто не могу допустить, чтобы этим текстом вместо меня занимался кто-то другой». «Вот как», — отозвался сенсей и сморщился так, будто съел лимон. «Ну что ж, тебя я по большому счету вроде бы понимаю.